Шорох жесткой щетки по шершавому сукну смокинга. Видно, еще не вполне привычен вице-консулу. Он встает и затворяет дверь. Вот теперь пора. Урочный час настал в свой черед после часа пробуждения. Вице-консул идет на службу пешком. 10 минут вдоль ганга, проходит мимо деревьев, в тени которых поджидает веселое братья прокаженных. Потом через сады посольства. Там, среди пальм и олеандров, в отдельном здании за оградой разместились кабинеты консульства. И опять чей-то приглушенный голос в саду спрашивает: «Вы слышите, когда этот господин здесь, слышите музыку, звуки рояля, гаммы, мелодию, неумело сыгранную одной рукой?» И другой голос, очень старый, отвечает, что когда-то давно, вечерами. «Да, было, играл мальчик одним пальцем что-то вроде Indiana's Song». А потом тот же старческий голос отвечает, что когда-то, да, было ночами, уже не так давно, слышали грохот и звон, как будто бы бились зеркала. Из дома, где жил одинокий мужчина, тот самый, что ребенком играл Indiana's Song, и больше ничего. Вице-консул насвистывает на ходу Indiana's Song. Навстречу ему идет Чарльз Россет. Он вышел из боковой аллеи так близко, что на сей раз с ним не разминуться. Они говорят друг другу какие-то слова. Вице-консул сообщает, что приглашен на завтрашний прием в посольстве. Чарльз Россет не может скрыть удивления. Это первый прием и, скорее всего, последний, на котором он побывает в Калькутте, добавляет вице-консул. Чарльз Россет извиняется, мол, он спешит, и, оставив его, идет своей дорогой к зданию посольства. 5 недель назад Жан-Марк Дэн приехал в город на берегу Ганга, который станет столицей Индии под названием Калькутта. Город, где число жителей будет неизменным — 5 миллионов, как и другое неизвестное число умерших от голода. Город, предстающий сегодня в сумеречном свете начала летнего муссона. Он приехал из Лахора, где пробыл 1,5 года на посту вице-консула и был отозван в результате ряда инцидентов, охарактеризованных вышестоящим начальством из дипкорпуса Калькутты как прискорбное. Здесь он ждет нового назначения. Дело это оказалось непростым и затянулось. Прозвучало слово «Бомбей», но наверняка ничего не известно. Вышестоящее начальство сочло за благо занять его делом на время ожидания в Калькутте. Он выполняет в консульстве бумажную работу, какую поручают должностным лицам в подобных случаях. Живет в резиденции, предназначенной для дипломатов, ожидающих назначения. Происшедшее в Лахоре ни для кого в Калькутте не секрет, но подробностей никто не знает, кроме посла Стреттера и его жены. Вице-консул больше не насвистывает Indiana's Song. В Калькутте этим утром в сумеречном свете Анна-Мария Стреттер пересекает тот же самый парк, окружающий посольство, и он видит ее. Анна-Мария Стреттер идет в служебное помещение. Повторяет, что все остатки следует отдавать голодающим Калькутты, а рядом с остатками, за калиткой кухни, каждое утро выставляет лохань со свежей водой. Начинается летний муссон, им надо побольше пить. Отдав распоряжение, Анна-Мария вновь пересекает парк, направляясь к своим дочерям, которые ждут ее на аллее. Вместе они идут к тенистым кортам. Потом сворачивают в дальний конец парка. Они прогуливаются. Слишком жарко. Корты уже несколько дней пустуют. Все трое в белых шортах с голыми плечами. А она, на ней даже шляпы нет, совсем не боится солнца. Он уже миновал здание посольства, и Анна-Мария Стреттер видит его, вице-консула из Лахора, жестом приветствует, Она сдержана с ним, как и все в Калькутте. Он кланяется и идет своей дорогой. Вот уже 5 недель они так встречаются, и происходит между ними всегда то же самое. К решетчатой ограде пустого теннисного корта прислонен женский велосипед. Он принадлежит Анне Марии Стреттер. Чарльз Россетт приглашен послом Франции изучить вместе с ним личное дело Жана Марка Деэн. В кабинете посла опущенные шторы не впускают сумеречный свет. Лампы зажжены, они одни. Чарльз Россетт читает послу объяснительную записку Жана Марка Деэн касательно инцидентов в Лахоре. «Я», — читает Чарльз Россетт, — «занимал в течение 1,5 лет пост вице-консула в Лахоре. Я представил свою кандидатуру на дипломатический пост в Индии 4 года назад, и когда мне сообщили о моем назначении, без промедления отбыл на место. Я признаю, что совершил все, что вменяется мне в вину в Лахоре. Я не сомневаюсь в честности всех свидетелей, за исключением моего слуги-индуса. Я целиком и полностью несу ответственность за свои поступки. Вышестоящие лица, которым я подчиняюсь, распорядятся моим будущим, как сочтут нужным. Если моя отставка представляется им необходимой, я готов к этому, равно как и к продолжению службы в дипломатическом корпусе. Я готов отбыть, куда мне будет приказано. Мне все равно, остаться в Лахоре или покинуть его. Я сам не могу объяснить себе ни того, что я сделал в Лахоре, ни причин своего неповиновения. Полагаю, ни вышестоящим инстанциям, ни тем более моему непосредственному начальству в сущности не может быть интересно, что я скажу. Надеюсь, что они не усмотрят в этом неповиновении подозрительного или пренебрежительного отношения к кому бы то ни было. Я лишь констатирую невозможность дать внятное объяснение происшедшему в Лахоре. Добавлю, что, вопреки утверждениям, я действовал в Лахоре, не будучи в состоянии опьянения. «Я думал, он сам попросит об отставке», — говорит посол, — «но он не попросил». «Когда вы с ним увидитесь?» «Еще не знаю». Посол приветливо смотрит на Чарльза Россетта. «Я не имею на это права, но придется. Я прошу вас помочь мне разобраться в этом неприятном деле». Из биографических данных Жана Марка Деэн явствует следующее. Единственный сын. Отец владел небольшим банком. После его смерти мать вторично вышла замуж за хозяина магазина грампластинок из Бреста, который 2 года назад тоже скончался. Жан-Марк Деэн сохранил за собой особнячок в Нейи, где живет во время отпуска. С 13 до 14 лет учился в пансионе Монфор, департамент Сена и Уаза. По причине слабого здоровья врачами рекомендован свежий воздух. До Монфора был посредственным учеником. После Монфора учился блестяще, отчислен из Монфора за плохое поведение, детали не уточняются. Закончил среднее образование в Парижском лицее. До конца учебы и далее, за годы пребывания, по его собственному желанию, в органах государственного управления, ничего примечательного. 3 раза просил об отпуске без сохранения содержания и отсутствовал в Париже в общей сложности около 4 лет. Куда и зачем уезжал, неизвестно. Согласно характеристикам, ничем себя не проявил. Очевидно, по-настоящему раскрылся Жан-Марк Деэн только в Индии. Единственный факт, заслуживающий внимания, — отсутствие каких-либо связей с женщинами. Посол обратился к единственной оставшейся у него родственнице, тетке, проживающей в Париже, в квартале Малерб. Ответ шел долго. «Стало быть, что-то подспудно возревало в мальчике», — написала она. «Что-то такое, чего мы никак не ожидали, хоть и были уверены, что хорошо его знаем. Кто бы мог подумать? Заключения о невменяемости не было?» Нет, врач констатировал только нервную депрессию. Хотя, говорят, с ним это случалось не раз, нервы сдавали. Жалобы поступили слишком поздно. Сначала все думали, объясняет посол, что он просто шутник, любитель поиграться с револьвером. Но когда он стал кричать по ночам, и потом, прискорбно, но факт, были найдены убитые в садах Шалимара. Что пишет тетка из Малерба о его детстве? Почти ничего. Что он предпочитал пансион теплу домашнего очага? Что именно после года в Монфоре он изменился, стал, она пишет, замкнутым и даже немного грубым. Но все же ничто не позволяло предположить, как он покажет себя в Лахоре. В общем, ничего из ряда вон выходящего. Кроме разве что отсутствия женщин, да и то, кто может знать наверняка. «Я очень сожалею», — читает дальше Чарльз Россет, «что не могу представить вам свидетельство женщины, которую знал бы мой племянник. Он всегда предпочитал одиночество, и, невзирая на все наши усилия, так и остался один. Он очень рано отдалился от нас. Я имею в виду его мать и себя, и, разумеется, никогда с нами не откровенничал. От своего и от его имени прошу вас, господин посол, проявить к нему всю возможную снисходительность. Согласитесь, безрассудное поведение моего племянника в Лахоре говорит о какой-то душевной тайне, нам неизвестной, но в ней, быть может, нет ничего недостойного. Осудить его поведение мы всегда успеем. Не следует ли прежде присмотреться к нему внимательнее, возможно, изменив угол зрения? Зачем обращаться к его детству в поисках причины поступков в Лахоре? Неправильнее ли поискать ее в самом Лахоре? Я предпочитаю ограничиться дежурными предположениями и поискать в детстве, возражает посол. Дочитав, он извлекает письмо из папки. Не стоит передавать его в Лахор. Оно произведет тягостное впечатление, говорит он. Я хотел, чтобы вы были в курсе этого маленького нарушения. Что скажете? Поколебавшись, Чарльз Россет спрашивает посла, по какой причине все так снисходительны к Жан-Марку Дейен. Разве подобный случай не требует примерного наказания? Его скорее требовал бы не столь серьезный случай, отвечает посол. Здесь нет противной стороны, это просто положение вещей, это очевидно. А Лахор? Что такое Лахор? Посол спрашивает, видится ли он с ним. Нет, никто здесь с ним не видится, кроме директора европейского клуба, этого пьяницы. Насколько известно, у него не было друзей в Лахоре. Он откровенничает с директором клуба, замечает Чарльз Россет. И не может не знать, что здесь почти все передается из уст в уста. Он говорит о Лахоре? Нет. Кажется, все больше о своем детстве, как вам и хотелось. Но зачем, по-вашему, он это делает? Чарльз Россет затрудняется с ответом. Работает он как нельзя лучше, продолжает посол, и, судя по всему, успокоился. Что же с ним делать? Вдвоем они ломают голову, что делать с Жан-Марком Дейен. Куда его отправить, в какой климат, под какие небеса, чтобы защитить от него самого? Когда его спросили, куда, кажется, было произнесено слово «Бомбей», но в Бомбее он никому не нужен. Остается Калькутта. Здесь я мог бы за ним присмотреть, но Калькутта в конечном счете гораздо тяжелее. А я не думаю, что ему это представляется столь же невозможным, как нам, например, говорит Чарльз Россет. Калькутта полна противоречий, но он, похоже, здесь освоился. Налетает гроза. Она продолжается очень недолго. Посол идет к окну, поднимает штору. Гроза кончается так же внезапно, как и началась. Солнце проглядывает всего на несколько минут, и просвет в толще облаков снова затягивается. Одна за другой, безмолвной очередью, скошены тени в саду. Двое собеседников говорят теперь о завтрашнем приеме. А что, мадам Стреттер пригласила вице-консула только по прочтении письма его тетки из Малерба? В последнюю минуту, почему? Колебалась, делать это или нет? Записка ее рукой. «Всего одно слово, наспех», — говорит посол. «Это, наверное, с целью выделить его из всех, чтобы...» «Чтобы он пришел наверняка. Вы знаете, мы с моей женой всегда боремся против остракизма, каким бы оправданным он ни выглядел». Посол внимательно смотрит на Чарльза Россетта. «Вы трудно привыкаете». Чарльз Россетт улыбается. «Немного труднее, чем я думал». «Надо уезжать на острова», — советует Стреттер. «Надо, чтобы поездки на острова вошли в привычку, если хотите выдержать в Калькутте». Сам он покидает Калькутту и охотится в Непале. Его жена уезжает на острова. Дочери тоже уедут, как только у них кончатся занятия на будущей неделе. Хотя бы ради того, чтобы провести 2 дня в сказочном отеле «Принц Уэльский». Туда стоит съездить. Еще неплохо прокатиться из Калькутты в Дельту, пересечь на машине огромные рисовые поля Дельты, закрома Северной Индии, увидеть архаичность сельского хозяйства Индии. Ближе ее, Индию, узнать, увидеть страну, в которой живешь, не ограничиваться Калькуттой. Почему бы Чарльзу Россетту не поехать туда в этот же уикенд? Первый в пору летнего муссона. Послезавтра, в субботу, в Калькутте не останется белых. Ни англичан, ни французов. Посол умолкает и жестом просит Чарльза Россетта взглянуть в окно. Вице-консул пересекает сад. Он сворачивает к теннисным кортам, смотрит на них, возвращается, идет дальше, проходит мимо открытого окна, словно и не подозревая о его существовании. Из зданий выходят другие люди, идут по саду. Пробило полдень. Никто с ним не заговаривает. 5 недель он вынужден ждать, когда я его вызову, — говорит посол. На днях мне придется это сделать. Но ждет ли он этого вызова? Или, наоборот, надеется на отсрочку, бесконечную отсрочку? Как знать? Посол улыбается немного вымученной улыбкой. «У нас сейчас гостит один молодой, очень славный англичанин. Так он видеть не может вице-консула из Лахора. Это не страх в полном смысле слова, скорее дискомфорт. Избегают его, что скрывать, да и я тоже». Чарльз Россетт простился с послом. Он, в свою очередь, идет через сады. Непальские пальмы, не отбрасывая тени, стоят неподвижно. Выйдя на бульвар, что тянется вдоль Ганга, Чарльз Россетт видит вице-консула. Тот останавливается перед прокаженными, как давеча перед теннисными кортами, и смотрит. Чарльз Россетт колеблется, очень уж жарко, но все же поворачивает назад. Снова пересекает сады, выходит через другую калитку и кружным путем добирается до своей резиденции. Она находится, как и жилище вице-консула, на бульваре, подальше от посольства, но в остальном точная его копия, бунгало с верандой, облупившаяся желтая штукатурка, олеандры вокруг. «Поговорите с ним немного, если, конечно, чувствуете себя в силах», — сказал посол. Чарльз Россетт принимает душ 2-й за день. Вода из недр Калькутты всегда неизменно прохладна. Стол накрыт. Развернув салфетку, Чарльз Россетт ест индийское карри. Очень острая. Карри здесь всегда чересчур острая. Чарльз Россетт ест его как будто бы по приговору. Потом, едва поднявшись из-за стола, Чарльз Россетт засыпает в спальне с закрытыми ставнями. Часы показывают 1:30. Чарльз Россетт спит изо всех сил, отсыпает дневные часы Калькутты. Уже 5 недель он спит так. В этот изнурительный час сиесты, проходящий по бульвару, может увидеть, как вице-консул расхаживает почти ногой по своей спальне, и сна у него, похоже, ни в одном глазу. Часы показывают 3:30. Чарльза Россетта будет слуга-индус. В приоткрытую дверь осторожно заглядывает плутоватая физиономия. Господину пора просыпаться. Открываем глаза и понимаем, что забыли, как и каждый день после сиесты, забыли Калькутту. В комнате темно. Господин желает чаю? Нам снилась розовая женщина. В затрапезе розовая. Она читала Пруста, вдыхая горьковатый ветер с далекого Ла-Манша. Господин желает чаю. Господин нездоров. Нам снилось, что подле этой розовой женщины, под розовым абажуром, мы ощущали смутную тоску о чем-то другом, встреченном в этих широтах, в сумеречном свете. Это облик женщины в белых шортах. Каждое утро неспешным шагом пересекающей теннисные корты, опустевшая в пору летнего муссона. Да, он желает чаю. И пусть откроют ставни. Вот так. Ставни скрипят. Никогда местные не научатся с ними обращаться. Где мои глаза? Отраженный свет льется в комнату, слепит. Со светом приходит тошнота. И желание каждый день одно — позвонить послу. «Господин посол, я прошу о переводе. Я не могу привыкнуть к Калькутте. Где дождаться, пока не придет на помощь любовь?» Включен вентилятор. Шаги удаляются на кухню, готовить чай. Остался запах. Пахнет тряпьем и пылью. Мы заперты вдвоем в консульской резиденции на 3 ближайших года. Чарльз Россет снова уснул. Шаги возвращаются с чаем, будят его. Подходят поближе, посмотреть, не умер ли. Надо приготовить белую сорочку и смокинг на завтра. Завтра прием в посольстве Франции. Широта взглядов. А в Лахоре, вспоминает Чарльз Россет, индус, слуга вице-консула, сбежал, чтобы не давать показаний против своего хозяина. Его поймали, вернули, и он солгал. Чарльз Россет встает, принимает душ, выходит на балкон и видит, черная ланчия выезжает из ворот посольства, катит по бульвару. Это едет Анна-Мария Стреттер с англичанином, которого он уже встречал как-то на теннисном корте. Черная ланчия набирает скорость и скрывается вдали. Что ж, видно все, что о ней говорят, правда. Нужно ли было Чарльзу Россету в этом удостовериться? Наверное, да. Он идет в буфетную, выпивает ледяного коньяку. Покуда гладится, как было приказано, белая сорочка. Чарльз Россет снова пересекает сады посольства в недвижимой жаре. Он думает о людях, которых встретят завтра на приеме. Женщин приглашают согласно иерархии. Пригласить на танец Анну-Марию Стреттер. Она едет сейчас в направлении Шандернагора сквозь эту жару. Он замечает вице-консула впереди, довольно далеко. Тот сворачивает с Леандровой аллеи, делает несколько шагов к теннисным кортам. Чарльз Россет и Жан-Марк де Энн одни в этой части сада. Жан-Марк де Энн не знает, что Чарльз Россет видит его. Думает, что он один. Чарльз Россет тоже остановился. Ему хочется разглядеть лицо вице-консула, но тот не оборачивается. К решетчатой ограде теннисного корта прислонен женский велосипед. Чарльз Россет уже видел велосипед на этом месте. Он тотчас отмечает это про себя. Вице-консул покинул аллею и приближается к велосипеду. Он что-то делает. С такого расстояния трудно определить, что. Кажется, смотрит, трогает, долго стоит, склонившись, потом выпрямляется, снова смотрит. Вот он вышел на аллею. Идет дальше, чуть не твердым, но ровным шагом. Направляется к зданию консульства, скрывается из виду. Чарльз Россет тоже уходит, сворачивает на ту же аллею. Велосипед у решетчатой ограды покрыт тонким слоем серой пыли с аллеи. Он стоит брошенный, никому не нужный, жутковатый. Чарльз Россет ускоряет шаг, навстречу идет прохожий. Они переглядываются, а этот знает, нет? Вся Калькутта знает? Вся Калькутта молчит или не хочет знать. Что делает вице-консул каждое утро и каждый вечер у пустых теннисных кортов? Что он делал сейчас? Кому сказать об этом? Кому сказать о том, о чем сказать невозможно? Аллея снова пуста, прохожий вышел из сада, воздух пляшет перед глазами. Чарльз Россет пытается представить себе лощеное лицо вице-консула и понимает, что это больше не в его силах. Вдалеке кто-то насвистывает «Индианас Сонг», не видно кто.